А какой твой любимый фильм ужасов? Приветствую вас, мои кровожадные печеньки. В мире случаются катастрофы. Это факт. Мы часто с вами разбираем, что во времена СССР существовала иллюзия мнимого благополучия. Дескать, преступления случались, маньяков ловили, но это происходило очень быстро, и граждане всегда были в безопасности, и жертв было очень мало. Ведь правда, очень сложно представить такую катастрофу, как зимняя вишня во времена СССР. Но это была лишь иллюзия. Катастрофы происходили. И в сегодняшнем выпуске я подготовил для вас список самых страшных катастроф, случившихся на территории бывшего СССР. Итак, я напоминаю вам, что вы находитесь на канале Фауста 21 века. И мне, как врачу-психиатру, есть что вам рассказать. Устраивайтесь поудобней и добро пожаловать в колыбель ужаса. Нам кажется, что в Советском Союзе замалчивали лишь трагедии, так или иначе связанные с политикой. Например, советские граждане ничего не знали о Новочеркасском расстреле, который случился в 1962 году. Тогда, с 1 по 3 июня, в Новочеркасске Ростовской области проходила забастовка рабочих электровозостроительного завода имени Буденного. Причиной стало повышение цен. Так, 1 июня 1962 года было решено поднять цены на мясо и мясные продукты в среднем на 31%, а на сливочное масло на 25-35%. Повышение цен вызвало недовольство в большинстве крупных городов страны. В Москве, Ленинграде, Киеве и других городах стали появляться листовки с призывом свергнуть антинародную власть. Но открыто выступили против решения властей только в Новочеркасске. У рабочих электровозостроительного завода были и другие причины для забастовки. Завод считался технически отсталым. Условия труда, со слов рабочих, были ужасными. Весной того же года в обмоточно-изоляционном цехе из-за низкого уровня техники безопасности отравились 200 человек. Выступление рабочих летом 1962 года закончилось расстрелом демонстрантов. В подавлении протеста участвовала милиция, армия и КГБ. Считается, что жертвами расстрела стали 25 человек. Еще 70 получили огнестрельные ранения. Организаторы забастовки также понесли смерть, но уже по решению суда. Все материалы были засекречены по решению президиума ЦК КПСС. Информация просочилась в иностранные СМИ уже осенью 1962 года. О новочеркасском расстреле написали в американской газете «Тайм». В нескольких британских и французских газетах рассказала о нем и «Радио Свобода». Советские граждане узнали о трагедии 1962 года только в конце 80-х. Но не только политические трагедии скрывались от глаз советских граждан. Сейчас нам сложно понять, зачем властям нужно было скрывать информацию, например, о пожарах в регионах. Однако в то время было распространено мнение, что подобные сведения могут неприятно отразиться на общественных настроениях. Граждане должны были волновать трагедии, к которым они не были непосредственно причастны. Итак, первая трагедия, о которой не хотели вспоминать советские власти, произошла в Ачке зимой 1959 года. Ачка – это маленький поселок в Сергачском районе Горьковской области, ныне Нижегородская область. Население его составляло меньше 1000 человек. 8 января 1959 года в селе должен был состояться кинопоказ. В Ачке была деревянная церковь. После прихода советской власти она перестала использоваться, но в пристройке организовали клуб, или, как его называли местные, дом культуры. Сеанс решили устроить вечером. Привезли фильм-мюзикл «Матрос с кометы». В то время кинотехника работала на бензине, поэтому его группа киномехаников возила с собой. Около 9 часов вечера клуб был набит битком. Фильм начался, но тут киномеханик попросил своего помощника проверить, хватит ли им бензина на весь сеанс. Бочка с бензином стояла напротив дверного проема. Помощник киномеханика заглянул в бочку, ничего не увидел, в зале уже погас свет. Чтобы рассмотреть содержимое бочки, он зажег спичку и опустил ее в отверстие. В это же мгновение произошел взрыв, унесший жизни 64 человек. Те, кто находился поблизости, погибли сразу. В зале началась паника. Дверь, рядом с которой стояла бочка с бензином, горела. Зрители бросились к другому выходу, но он был перекрыт столом, чтобы в зал не проникли безбилетники. Кому-то удалось выбраться, но большинство задохнулись от дыма. К тушению пожара приступили в 10 часов вечера. В село из города Сергач приехала милиция. К тушению подключили солдат. Пожар утих только после полуночи. По воспоминаниям местных жителей, тела вытаскивали из пепелища, грузили на телеги и закрывали брезентом. Полностью погибло несколько семей. Хоронили всех в братской могиле на сельском кладбище. Позже виновными были признаны председатель местного совета, заведующий сельским клубом и киномеханик. После трагедии ЦК КПСС принял постановление, согласно которому все клубы и общественные места в стране нужно было привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. Однако о пожаре в селе Ачка никто из простых граждан не узнал. Пожар скрывали даже от жителей региона. Гласность могла бы сохранить множество жизней. Узнав об этом, люди могли задуматься о безопасности. В период с 1950 по 1960 сельские клубы продолжали гореть. Причинами также было пренебрежение нормами безопасности. Но ни один из этих пожаров, к счастью, не смог обогнать клуб в Ачке по количеству жертв. В 1961 году случился пожар, о котором сейчас известно достаточно, и о котором также не говорили в Советском Союзе. Это пожар в деревенской школе Эльбарусово. Он унес жизни 110 человек, 106 из них – дети. Выжившим в пожаре приказали молчать. А если они все же пытались об этом рассказать, им не верили. «Такого не было в Чувашии. Вы хотите обманом получить инвалидность?» Сообщили одному из выживших, Аркадию Гаврилову, на комиссии по инвалидности. Гриф «Секретно» был снят с этого эпизода только в 1992 году. Итак, это произошло 5 ноября 1961 года. В то время в чувашской деревне Эльбарусово, в 50 километрах от Чебоксар, проживало около 800 человек. В Эльбарусово находилась средняя школа, в которой учились дети со всего Мариинско-Посадского района. Местные вспоминали, что это деревянное одноэтажное здание построили еще в 1914 году, причем строили всей деревней. В 1961 году в школе училось более 300 детей из ближайших населенных пунктов и работало 30 учителей. Школа была главной достопримечательностью Эльбарусова. Именно в ней, а не в клубе, проводились массовые мероприятия. В одном крыле располагались два класса. Их разделяла передвижная перегородка. В торжественные дни эту перегородку убирали, и получался большой актовый зал. Парты отодвигали к стенам, чтобы освободить места для стульев, которые выстраивали в несколько рядов. В другом крыле школы были классы физики и печь отопления. Здание школы не было электрифицировано извне, но в ней был бензиновый электрогенератор. 5 ноября школа не должна была работать. Дети ушли на каникулы после первой четверти. Но директор Самуил Ярукин решил вернуть детей в школу. Решил устроить концерт в честь Великой Октябрьской революции. К 2 часам дня в зале собралось около 300 детей. Пришли не только учащиеся, но и дошколята. Пока концерт не начался, кто-то сидел в буфете. В зале же было очень тесно. Он был рассчитан максимум на 115 человек, но никак не на 300. Из-за этого парты пришлось поставить друг на друга вдоль стен и окон. Так свободными остались лишь одна дверь и одно окно. Пока в зале собирались ученики и учителя, директор Ярукин вызвал к себе учителя физики Михаила Иридкова. Директор пожаловался учителю, что у них сломался электрогенератор. Он планировал после концерта показать кино, что было невозможно без электроэнергии. Со слов физика он убеждал директора, что не сможет сейчас заняться починкой и лучше отложить кинопоказ. Но Ярукин стоял на своем. Тогда Иридков позвал в класс физики двух старшеклассников, чтобы они помогли ему с электрогенератором. В 14:15 пришли последние зрители. Кого-то попросили сесть на пол, потому что стульев на всех не хватало. Через 15 минут начался концерт. Ярукин обратился со сцены к зрителям. Затем школьный хор исполнил песню «У родине». Девочки читали стихи и танцевали. В это же время учитель физики и два девятиклассника возились с электрогенератором в другом крыле. Учителю нужно было разогреть паяльник, поэтому он решил растопить печь. Позже он скажет, что дрова в печи были сырые и никак не получалось их разжечь. Что было дальше, точно неизвестно, но на часах было около 15 часов 15 минут. Изначально Михаил Иридков утверждал, что он взял ведро с бензином и плеснул из него на дрова. В 2021 году, спустя 60 лет после этого, была высказана версия, якобы тоже со слов физика, что бензин в печь выплеснул кто-то из девятиклассников, из печи вырвался огонь. От страха Иридков опрокинул ведро, в котором еще оставался бензин, и тот вылился в общий коридор. Огонь охватил класс физики. Иридков сбежал через окно. Помогавшие ему школьники либо также сбежали через окно, либо через коридор. Они не предупредили остальных о пожаре, который уже приближался к другому крылу и актовому залу. Сначала в зале почувствовали запах дыма. Кто-то пытался открыть дверь, но через проем в зал проник огонь. Началась паника. «Я стояла в зале между партами в ожидании, когда меня вызовут на сцену, чтобы исполнить номер. Вдруг впереди услышала душераздирающий крик. Я повернулась и увидела, как из задней двери в зал врывается полыхающий от пола до потолка огонь. Я бросилась к окну, но горячий жар заставлял изгибаться все тело. Вокруг тесно. Я не помню, как оказалась у окна. Меня зажали, и я не могла выбраться наружу. К счастью, мне помог одноклассник. Уже на улице я посмотрела на свои руки. На них не было кожи. Я подумала, что руки теперь отрежут? Как тогда жить?» Вспоминала Людмила Сергеева, которой тогда было 13 лет. Учительница Варвара Григорьева говорила: «Моя дочь, 6-летняя Надя, сидела на коленях у классного руководителя первочков Елены Александровны. Вдруг в зал ворвались языки пламени. Больше ничего не помню. Очнулась, выбежала на улицу, стала вытаскивать из окон ребят. К школе не подступиться. Пекло. Не помню, сколько мы вытащили». Трое детей Варвары Григорьевой, включая Надежду, погибли во время пожара. Погибла и Елена Александровна, классный руководитель. Сначала не получалось открыть окно. Его выбил баяном учитель музыки. Несмотря на то, что учителя пытались помочь детям выбраться, спасти удалось немногих. Примерно через 10 минут после начала пожара прозвучал пожарный колокол. Жители Эльбарусова стали стекаться к школе и помогать тушить пожар. Через несколько минут обрушилась железная крыша и придавила тех, кто не успел выбраться из школы. Позже, сбежавший с места пожара, Иридков узнал, что в пожаре погибла и его беременная жена. Лидия Иванова потеряла в пожаре 4 детей. Она вспоминала: «Перед тем, как пойти в школу на утренник, они навели дома порядок, аккуратно сложили свои ученические сумки под бужницу. До возвращения детей я решила сходить в магазин. Купила хлеб, рыбу, сахарный песок и пошла домой. Возле переулка увидела бегущих, плачущих детей. Они черные-причерные, в крови. Я спросила: что с вами? Школа горит. Я побежала домой. Моих детей нет. Падая и поднимаясь, бежала к школе. Вокруг людской крик, плач, запах гари. На моих глазах обвалилась крыша. Все кричали: дети сгорели. Я побежала домой. Вдруг мои вернулись. Дома никого. Их нет. Моих детей нет. Снова побежала к школе. Сначала обнаружила Люсю по несгоревшему лоскутку платья. Потом Колю по лоскутку трусов, которые я сама шила. Только Юрика не сразу нашла». Вспоминали, что обгоревшие тела пожарные вытаскивали из пепелища всю ночь. Тела относили на спортплощадку. Родители ходили между телами, пытаясь найти своих детей. Но опознать многих смогли лишь ближе к утру, когда рассеялся смог. Некоторых опознать не удалось вовсе, настолько они обгорели. Наступило 6 ноября. В деревню приехали министр просвещения РСФСР Афанасенко и его первый заместитель. 50 человек, получивших ожоги, отправили в республиканскую больницу. 19 детей и 4 взрослых в тяжелом состоянии повезли в Москву, в больницу имени Вишневского. Некоторые оставались в больнице год и больше. Алевтина Абрамова, медсестра республиканской больницы, вспоминала. Без слез нельзя было смотреть на них. Почти у всех обгорели головы и руки. Был мальчик, Леша, лет 4, с обожженной спинкой. По-русски говорить не умел. Зато по-чувашски очень подробно объяснил, каким образом он спасся от огня. Говорил, что очень быстро бежал к двери, а потом упал. И люди наступали на его руки и ноги. Как его не затоптали и каким образом он все-таки выжил, мальчик уже не помнил. Говорят, что именно министр просвещения Афанасенко потребовал, чтобы похороны состоялись 6 ноября, то есть меньше, чем через сутки после пожара. Ничего не было готово, не было даже одежды для покойников. Ее взялись шить местные жительницы. Жители деревни ужаснуло то, что их близких похоронят в братской могиле на Ильмикасинском кладбище. В деревню привезли 110 гробов, 106 детских и 4 взрослых. В них поместили тела, которые все еще находились на спортплощадке. Кладбище было оцеплено милиционерами, впускали только родственников. Потом говорили, что после похорон кто-то хотел сфотографировать братскую могилу, но работники КГБ отобрали фотоаппарат и отправили виновного в Чебоксары, в местный КГБ. С помощью бульдозера могилу засыпали землей, после чего всех попросили разойтись. 7 ноября была годовщина Октябрьской революции. Именно поэтому похороны организовывали в такой спешке, чтобы не омрачать всенародный праздник. Со слов свидетелей, женщины не хотели уходить, хотели установить на могиле колья с вырезанными на них именами, там, куда примерно положили гробы с их детьми. В тот же день по домам прошли следователи и расспросили свидетелей и потерпевших. Потерпевшим в том числе выдавали деньги от 100 до 300 рублей и дрова, и просили молчать о случившемся. В ходе опроса местных удалось установить, что винят в пожаре директора и учителя физики. Местные видели, как Редков уходит из школы, никого не предупредив о пожаре. Были и другие вопросы. Почему в деревянную школу принесли бензин? Почему электрогенератор чинили в здании, а не во дворе, где была специальная будка? Уже 9 ноября 1961 года на заседании Чувашского обкома КПСС было принято постановление виновниками гибели детей и учителей в школе Вальбарусова считать директора Ярукина и учителя физики Иридкова. В постановлении было сказано, что Иридков выпрыгнул в окно и вместо организации спасения детей позорно сбежал с места совершенного преступления и пытался скрыться, проявив бесчестие и трусость, несовместимые с высоким званием советского учителя и комсомольца. Ярукина обвинили в пренебрежении противопожарной безопасностью. В 1961 году пожарная инспекция дважды требовала от директора озаботиться безопасностью, но требования не были выполнены. В школе даже не было запасов воды для экстренного случая. Виновников пожара поместили в СИЗО в Чебоксарах. Позже обоих перевезли в Москву. Члены их семей были вынуждены покинуть регион, опасаясь мести от родственников погибших. На суде учитель Иридков заявил, что электрогенератор и бензин он принес в школу по приказу директора. Свое бегство объяснил шоком и тем, что хотел найти свою жену и 2 сыновей. С его слов, надеялся, что они остались дома. Директор Ярукин сказал, что у него был план райкома образования, только поэтому он организовал концерт во время школьных каникул. По решению суда Иридков получил 10 лет заключения, а Ярукин – 8. Однако позже ему снизили срок. В итоге он получил 3 года лишения свободы. Потерпевшие, которые лечились в Москве, не имели права рассказывать, что с ними произошло. Им также были выплачены деньги, но они считали это издевательством. Ну а сейчас поговорим о авиакатастрофах. В СССР они тоже случались, и их жертвами становились как пассажиры, так и случайные люди. Когда в наше время происходит какая-то такая катастрофа, об этом сразу же пишут СМИ и через какое-то время публикуют информацию о том, почему самолет разбился. Но в СССР все было иначе. В Советском Союзе самолеты тоже падали. Жертвами этого становились как пассажиры, так и случайные люди. В наше время о падении самолета обязательно напишут в СМИ. Покажут по телевидению, будут обнародованы причины авиакатастрофы. В Советском Союзе все было иначе. Огласка недопустима. Невозможно объявить, что советская техника столь же несовершенна, как и заграничная. Советские самолеты не должны падать в мирное время. Тем более на жилые дома и детские сады. Тем более нельзя допустить, что советский летчик сошел с ума и решил лишить жизни простых советских граждан. Но правильно ли не разглашать такое? Мнение каждого из вас лично мне очень интересно. Напишите об этом в комментариях. 16 мая 1972 года из аэропорта Храброво, Калининградская область, по направлению к Балтийскому морю вылетел Ан-24Т. Ан-24Т – это военно-транспортный самолет. В тот день он совершал инспекторский полет с целью облета радиотехнической аппаратуры. Командиром борта был капитан Вилор Гутник. На борту было 5 членов экипажа и 2 пассажира – подполковник Лев Денисов и подполковник Анатолий Светлов. Полет, согласно плану, составленному 13 мая, должен был проходить по маршруту. Давайте лучше перенесемся на карту местности для лучшего понимания. Вылет из аэропорта Храброво, далее город Зеленоградск, затем мыс Таран, затем посадка на аэродроме поселка Коса, после этого вылет, посадка на аэродроме поселка Чкаловск, вновь вылет и посадка в аэропорту Храброво. До вылета капитану Гутнику доложили, что самолет был осмотрен и отмечен как исправный. Позже выяснилось, что это было не совсем так. Накануне на Ан-24 был переставлен высотомер с Ил-14. И никто точно не мог сказать, совместим ли он с Ан-24. Ан-24 вылетел из аэропорта Храброво в 12 часов 15 минут, точно по плану. Но уже через несколько минут после взлета капитан доложил оператору, что у самолета проблемы с набором высоты. По плану полет должен был выполняться на высоте 500 метров. Но командир экипажа сказал, что Ан-24 летит примерно на высоте 50 метров. Самолет выполнил разворот над морем и полетел в сторону мыса Таран, мимо Зеленоградска. Около 12 часов 28 минут Ан-24 пропал с радаров. Самолет вошел в густой туман над Светлогорском. Высота была небольшая. Капитан держал связь с берегом и докладывал, что полет нестабилен и высок риск столкновения. Столкновение действительно произошло. Первое, как позже удалось установить, на 14-й минуте 48-й секунде полета. Высотомер от Ил-14 показывал, что самолет летел на высоте 150 метров. Реальная же высота полета Ан-24 была примерно 42 метра. На берегу Светлогорска самолет зацепился за верхушки сосен и потерял часть крыла. Потом свидетели говорили, что небо было ясное и тумана не было, но это противоречило докладам с борта самолета. Со слов свидетелей, самолет сначала чуть не врезался в колесо обозрения в парке и лишь потом задел деревья. Это видели случайные прохожие и школьники, которые возвращались с урока физкультуры. Вот что рассказывал свидетель в 1972 году, учившийся в школе, Николай Алексеев. «Мы возвращались в свою школу по лесной тропинке, которая шла мимо детского сада. Увидев падающий на наши головы самолет, мы оторопели от ужаса. Кто-то пытался бежать. «Стойте!» – закричал нам наш учитель. Став как вкопанные, мы замерли на месте. Мы стояли и смотрели, как эта неуправляемая махина, охватив нас жаром своих турбин и теряя высоту, пронеслась над нашими головами». В это время мимо детского сада шли две старшеклассницы – Татьяна Ежова и Наталья Цыганкова. Со слов Татьяны Ежовой, они даже не успели ничего понять. «До детского садика оставалось несколько метров, как нас обдало горящими парами авиационного топлива. В одно мгновение на нас вспыхнули волосы, одежда, обувь. Мы были в сильнейшем шоке от испуга и невыносимой боли. Вокруг ни души, и мы одни посреди улицы, объятые пламенем». В 12 часов 30 минут в детском саду начался обед. Детей собрали в столовой. В здании было 29 человек. Мало для детского сада, но он был ведомственным. Его посещали дети высокопоставленных родителей. В том числе начальника местной милиции, первого секретаря горкома комсомола, начальника ГАИ и работника Светлогорского суда. Детям разливали суп, когда второй этаж здания протаранил Ан-24. Из разбитого самолета вылилось топливо. Произошло возгорание. Пожар был такой силы, что его заметили в дальних районах Светлогорска. Первой на место приехала милиция. По воспоминаниям лейтенанта милиции Леонида Балдыкова. В тот самый момент я находился дома, обедал. Мой дом стоял всего в 100 метрах от детского садика. То, что мы увидели, оказавшись на месте, потрясло нас, взрослых, крепких мужиков. Стена бушующего огня и нестерпимый чад от горящего топлива, которое растекалось по асфальту из разбитого бака. Затем приехали пожарные, солдаты из ближайших частей и моряки Балтфлота. Вокруг детского сада было выстроено тройное оцепление. Потом вспоминали, что с солдатами и моряками дрались матери детей, которые были в горящем здании. Больше всего досталось офицерам, мичманам и матросам. У многих были в клочья разорваны тельняшки. Лица были в ссадинах от пытавшихся прорваться сквозь строй, обезумевших от горя женщин. Пришедшие к детскому саду увидели на дороге кабину самолета, а в ней сидел безжизненный летчик. Второй пилот лежал на земле. В это время нянечка детского сада, Анна Незванова, пришла в себя. Она протирала тряпкой окно со стороны улицы. Когда самолет врезался во второй этаж, взрывная волна отбросила ее. Осознав, что происходит, она бросилась в здание. Там был ее сын, Иван. Женщину вытащили из огня пожарные. Она была едва жива. Ее сын погиб. Из всех, кто был в детском саду, выжили лишь двое. Погибли все воспитанники. Всего 27 человек. Погибли и все, кто находился на борту самолета. 8 человек. Обгоревшие тела пожарные относили на белые простыни, которые расстелили на газоне. Чтобы избежать огласки, было принято решение ввести в Светлогорске чрезвычайное положение на 24 часа. Жителям было запрещено не только выезжать из города, но даже покидать дома. В Светлогорске выключили телефоны и электричество. Пока жители сидели по домам, продолжалась расчистка завалов. То, что осталось после пожара, включая обломки самолета и детского сада. Все это вывозилось на свалку на окраине. 17 мая, менее чем через сутки после катастрофы, от детского сада ничего не осталось. На его месте соорудили сквер или, со слов свидетелей, поставили большую клумбу. Из воспоминаний местного жителя. К утру садика будто и не было никогда. На его месте расцвела клумба. Многие родители тогда глазам своим не поверили. Выжженная земля срезана, уложен дерн, дорожки, посыпанные битым красным кирпичом, обломанные обгоревшие деревья спилены, и только резко пахло керосином. Запах держался еще недели две. В пожаре серьезно пострадали две воспитательницы – Татьяна Янковская и Антонина Романенко. Обе погибли в госпитале от полученных ожогов. Как говорили потом их близкие, пострадавших регулярно навещали работники КГБ и предлагали свою помощь в обмен на молчание. В отчете 1972 года написали, что в детском саду прекратилась жизнь 26 человек. Так получилось, потому что не учли одну из погибших девочек. Ее отец был капитаном дальнего плавания, и он получил известие о ее гибели во время рейса. В телеграмме он просил не хоронить дочь вместе со всеми. Он бы не успел вернуться. Ему пошли навстречу и исключили девочку из списка погибших в детском саду. Детей и воспитателей похоронили в братской могиле на кладбище, что близ станции Светлогорск-1. Местные власти постарались, чтобы вне Светлогорска не узнали о похоронах. Были отменены поезда в город. Официальная версия – ремонт подъездных путей. Но жителям Светлогорска разрешили прийти на похороны. Считается, что на них побывали от 7 до 10 тысяч человек. По факту катастрофы провели проверку. Ей руководил заместитель министра обороны СССР Николай Алексеев. Однако вскоре дело засекретили. Причиной катастрофы были названы неудовлетворительная подготовка и руководство полетом. По итогам внутреннего расследования Министерства обороны секретным приказом уволили около 40 военнослужащих, но виновными в катастрофе все же назвали членов экипажа. Этой версии придерживались и родственники погибших. Они запретили хоронить детей и воспитателей в одной могиле с их так называемыми «убийцами». Появилась версия, что летчики были пьяными. На сегодняшний день материалы по этому делу закрыты. В 1994 на месте катастрофы была построена часовня. Не всегда катастрофы в Советском Союзе были случайностью. Порой они были преднамеренными. В стране Советов тоже совершались теракты, притом с разными мотивами. От политических до сугубо личных. Такие дела также закрывали с грифом «секретно». О них не писали и старались не рассказывать. Многие узнали о них лишь в 90-х, а то и позже, в начале нулевых. Вот лишь два таких случая, и в обоих были виноваты пилоты. 26 сентября 1976 года 23-летний пилот гражданской авиации Владимир Серков должен был выполнять дежурный полет на самолете Ан-2. В народе еще его называют кукурузником. На аэродром Новосибирск-Северный Серков прибыл в 7 часов утра 15 минут. Вылет был назначен на 10 утра. Но ни у кого не возникло вопросов, почему летчик явился на медицинское освидетельствование раньше положенного срока. Известно, что он должен был распылять химикаты над полями в районе села Кочки, недалеко от Новосибирска. Однако на освидетельствование Серков сказал, что у него так называемое оперативное задание без времени вылета. Около 7 часов 30 минут он получил нужные документы. Их выдавали в штурманской комнате. Примерно в 8 часов Серков сказал дежурному, что собирается перегнать самолет на стоянку 116-летнего отряда. Дежурный, который хорошо знал Серкова, выдал ему ключи. Потом он скажет, что молодой человек производил хорошее впечатление, и подозрений на его счет никогда не было. Серков сел в самолет и взлетел в 8 часов 6 минут. История сохранила его последние слова, которые он сказал диспетчеру. «Где вы находитесь?» «Над затоном нахожусь». «А вы куда пошли?» «Ищите меня по улице Степная, дом 43-1. Прощайте, моя фамилия Серков». «Повторите». «Ищите меня по улице Степная, дом 43-1. Прощайте». 26 сентября 1976 года пришлось на воскресенье. Многие в это время, 8 утра, еще спали. 8 часов 20 минут в пятиэтажном панельном доме 43-1 по улице Степная жильцы проснулись от страшного грохота. Самолет Серкова врезался в дом между третьим и четвертым этажами. Ольга, жительница дома, вспоминала, как вся семья проснулась от взрыва. В кухню из вентиляционной решетки шел черный дым. С улицы кто-то кричал: «Прыгайте вниз! Сейчас все рухнет!» Входную дверь выбило. Ольга вышла на лестничную площадку. С ее слов она увидела догорающий фюзеляж самолета. Он преграждал выход из подъезда. Выбежавшие соседи расстелили внизу одеяло, чтобы с верхних этажей на них прыгали люди. Из воспоминаний очевидца Валерия Мельникова. «Я жил и до сих пор живу по соседству по улице Степной. Из моих окон можно увидеть эту хрущевку. В то воскресное утро я проснулся около 8 часов от сильного хлопка форточки и диких криков на улице. Подскочив к окну, увидел, что соседний дом объят пламенем и клубами дыма. Рядом валялись обломки небольшого самолета. Наспех одевшись, я выскочил на улицу. На балконы горящего дома высыпали полуодетые люди, и из окон тянулись руки, молящие о помощи. Несмотря на раннее утро, народу возле дома собралось множество. И что меня поразило в этот раз, так это мгновенная реакция мужчин, оказавшихся рядом с горевшим домом. Между звуком взрыва и моим появлением во дворе не прошло и 5 минут, а уже какие-то парни добрались по балконам до 5-го этажа и стали передавать вниз другим добровольцам женщин и детей. Из объятого пламенем дома стали выбрасывать одеяла и простыни. Тут же образовавшиеся группы спасателей растянули одеяло, и на них стали прыгать люди». Хуже всего пришлось жителям 4-го этажа. Пары бензина поднимались вверх. В нескольких квартирах начался пожар. В одной из квартир на 4-м этаже проживала семья с 2 детьми. 5-летним сыном Егором и 1,5-годовалой дочерью Анной. Когда прогремел взрыв, мать Маргарита Пушенко была в кухне. Ее завалило обломками стены. Ее муж, Владимир, вбежал в кухню и начал помогать дочери. Их спустили по веревке с 5-го этажа. Что произошло с сыном, неизвестно. Но соседи рассказали, что Пушенко потом не мог простить себя, что не спас его из горящей квартиры. В соседней квартире сгорели Галина Дегтярева и ее 6-летние племянники Саша и Олег Тяпкины. Галину не могли долго опознать. Говорили, что она была сильно обожжена, направляя самолет в дом на Степной улице. Владимир Серков хотел лишить жизни, в первую очередь, своего сына и жену с ее родственниками. Он целился именно в их квартиру, но промахнулся. Квартира родителей его жены почти не пострадала, а ее хозяев в тот день дома не было. Бывшая жена Татьяна ночевала у подруги в соседнем доме. По воспоминаниям соседей, Татьяна услышала грохот, выскочила на улицу и увидела, что самолет протаранил дом ее родителей. Первые сообщения о катастрофе стали поступать уже в 8 часов 21 минуту. Пожарные прибыли на место около 8 часов 25 минут, но у них не оказалось воды. С их слов, это был уже четвертый пожар за это утро. Вскоре дом был оцеплен, никого не пускали, прибыли работники КГБ. Кто-то хотел сфотографировать дом, но этому мешали. Из воспоминаний свидетелей. Некоторые зеваки снимали все это дело на фотоаппараты, но тут же подбегали люди в гражданском и засвечивали пленки. Спасательные работы длились несколько часов. Уже ночью жильцов дома 43/1 расселили по другим домам. В разрушенном доме начали ремонт, который длился несколько месяцев. Основные работы легли на плечи жителей. С их слов, они не получили никаких компенсаций. «Нам ничего не заплатили, ничем не помогли. Квартиру пожарные залили, все попортили, в хлам превратили. И нас оставили как было». И хотя слухи о произошедшем разошлись по Новосибирску, очевидцев просили не рассказывать об этом. Материалы по этому делу остаются засекреченными. В 2021 году журналист РТ запросил информацию у ФСБ, на что получил ответ. «Материалы утеряны, показаний нет». Сходимся на том, что эта трагедия всего лишь городская легенда. Сохранился только один снимок разрушенного дома 43/1. Также несколько могил и воспоминания жильцов. О случившемся в 1976 году рассказали лишь на радио «Голос Америки». В России об этом впервые написали в «Комсомольской правде» в 2001 году. Мы знаем, кем был Владимир Серков, ставший виновником этой катастрофы, и что послужило причиной его поступка. В 1976 году он служил в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации. Его считали стабильным пилотом. Он занимался спортом, легко сдавал нормативы. Но в действительности Серков несколько лет скрывал свое тяжелое физическое и психологическое состояние. Первый эпилептический припадок у него случился в юности, в 1971 году. Он отучился в Бугурусланском летном училище и женился. Его жена Татьяна, по описанию, была спокойной и хозяйственной женщиной. Поначалу их брак был благополучным. У пары родился сын Роман. Примерно за 2 года до трагедии жизнь пары разладилась. После травмы Серков ударился головой. У него начались частые головные боли, порой невыносимые. Он постоянно принимал обезболивающее. На просьбы Татьяны сходить к врачу, он отвечал, что его могут за это уволить со службы. Пилот не может быть больным человеком. В какой-то момент жизнь супругов стала невыносимой. Серков срывался на жену, закатывал истерики и резал себе руки, угрожая осознанным уходом из жизни. Потом он стал ревновать Татьяну. Мог устроить скандал прилюдно, заподозрив, что она флиртует с кем-то. В 1976 году Татьяна подала на развод и переехала к своим родителям в дом 43/1 на улице Степной. Серков хотел, чтобы она оставила сына, но Татьяна отказалась. 25 сентября, за день до катастрофы, Серков случайно встретил на улице свою бывшую жену с мужчиной. Татьяна просто разговаривала с ним, но Серков решил, что это ее любовник, и набросился на бывшую жену. Скандал продолжился у родителей Татьяны. Серков кричал, что лишит ее жизни и сына, потому что ему невыносима мысль, что она достанется кому-то другому. Татьяна выставила Серкова из дома, но, боясь, что он вернется, решила переночевать с сыном у подруги. Серков провел ночь в доме своей матери, а утром отправился в свой последний полет. Эта катастрофа, связанная с личными переживаниями, не была единственной в Советском Союзе. 27 марта 1972 года самолет Ан-2, точно такой же, которым управлял Серков, врезался в 4-этажный дом в Ворошиловграде, ныне Луганск. Пилотом был Тимофей Шевкунов, который таким образом решил уйти из жизни. На работе Шевкунова считали хорошим и психически стабильным пилотом. Он имел множество поощрений от начальства. У него не было вредных привычек. А вот с личной жизнью у него не сложилось. Брак длительностью в 13 лет распался по инициативе жены. С ее слов они постоянно ругались Шевкуновым. Во время ссор он часто кричал ей: «Вот сяду в самолет и разобьюсь к чертовой матери». 26 марта 1972 года терпение у жены закончилось. Она забрала сына и ушла ночью к родственникам. Той ночью Шевкунов принял решение, что уйдет из этой жизни. Утром 27 марта он с напарником должен был вылететь почтово-пассажирским рейсом Ворошиловград, Северодонецк, Сватово. Шевкунов успешно сдал медицинский осмотр и сказал второму пилоту, что хочет позавтракать. На часах было около 8 часов утра. Вместо того, чтобы пойти в столовую, Шевкунов принял у авиатехников самолет Ан-2 и забрался в него, якобы за тем, чтобы проверить двигатель. Выключив связь с диспетчером, в 8 часов 3 минуты он вырулил на старт и взлетел с аэродрома. Примерно через 12 минут после этого Шевкунов протаранил свой дом на уровне 4 этажа. Были разрушены чердак, крыша и 3 квартиры. Лишь по счастливому стечению обстоятельств. Было утро рабочего дня, и в тот раз, кроме летчика, никто не погиб. Впрочем, порой удавалось предотвратить трагедию. В июне 1954 года бортпроводник Владимир Поляков угнал с аэродрома Ил-12. Он собирался направить его в собственный дом. Причина была та же, что и в случае с Владимиром Серковым – ревность. Полякову показалось, что его жена изменяет ему и намеревался лишить ее вместе с любовником жизни. Хотя Поляков был бортпроводником, он умел водить самолет. В Великую Отечественную войну он летал на военно-транспортном самолете Ли-2. Диспетчеры пытались выяснить его мотивы, на что Поляков кричал: «Я эту суку вместе с ее кобелем Борькой все равно припечатаю». В 1954 году экстренные службы успели эвакуировать жильцов дома. К угнанному самолету приставили 2 истребителя, которые не позволили Полякову выполнить таран. Поляков посадил Ил-12 через несколько часов. У него закончилось горючее. За угон самолета ему грозила смертная казнь. Но за него заступился конструктор Ил-12 Сергей Ильюшин, на которого рисковый технический полет Полякова произвел большое впечатление. Так Поляков получил минимальный срок из возможных – 3 года тюрьмы. Поговорим про катастрофы на массовых мероприятиях. Ведь такие мероприятия должны быть четко выверены. Футбольные матчи, концерты, массовые празднества. И катастрофы или ситуации случаются из-за халатности какого-то из работников. Но чаще всего это происходит из-за человеческого фактора. И от этого никто не застрахован. Не имеет значения, какое время, какая власть, какое государство, такое происходит и может случиться в любой момент. Но важно, что власть в нужный момент может заявить и сказать, что мы поддержим собственное население и не будем замалчивать эту ситуацию. Власть должна заявить и сказать, что мы признаем свои ошибки, а не будут делать вид, что этого не происходило. Но порой срабатывает человеческий фактор. Важно не то, что такие трагедии, к сожалению, неизбежны в любой стране при любой власти. Важнее всего реакция властей. Готово ли руководство оказать поддержку пострадавшим или заставит их молчать? Возьмет ли ответственность за случившееся или притворится, что ничего не было? 25 мая 1968 года в Кирове должен был пройти спектакль «Есть на свете Москва». Спектакль привез Московский театр массовых представлений. Труппа побывала во многих городах, показывая историю страны от гражданской войны до Парада Победы. В Киров прибыло 89 артистов театра, а также 36 приглашенных артистов, среди которых были советские знаменитости Марк Бернес, Сергей Мартинсон и Юрий Жданов. В массовых сценах пригласили поучаствовать местных школьников, спортсменов, студентов политехнического института и военнослужащих. Спектакль собирались начать ровно в 18:00 на стадионе «Трудовые резервы». Батальные сцены должны были сопровождать пиротехнические эффекты, а закончить планировали фейерверком. Театр привез на стадион около 200 килограмм дымного пороха и около 900 килограмм пиротехнических звездочек. Этого должно было хватить не только на представление в Кирове, но и также на несколько десятков последующих спектаклей. Несмотря на то, что организаторы знали, какой опасный груз они привезли, они не соблюдали технику безопасности. Пиротехнику поместили в деревянный двухэтажный корпус стадиона. Никто точно не знает, что произошло дальше. Но в 17 часов 40 минут, за 20 минут до начала спектакля, собравшиеся услышали сначала один взрыв, похожий на сценический, а за ним еще 2 взрыва. Это загорелся порох для фейерверков. Многие подумали, что это знак начала спектакля. Паника и давка начались, когда заметили. Ближайший к деревянному корпусу с фейерверками балкон вот-вот обрушится. На стадионе в тот момент находилось около 1200 человек. Дежурившие милиционеры стали выводить людей. Позже станет известно, что большинство погибших были на том самом балконе. Его отвели самым уважаемым людям Кирова. Многие из них погибли на месте или скончались позже от полученных ожогов. Через несколько минут приехала скорая. Раненых было очень много. Позже скажут, что 111 человек. Пожарные пытались потушить стадион. Воду пришлось брать из Ежовского пруда за полкилометра от места происшествия. Это не помогло. Трудовые резервы сгорели почти полностью. В этой трагедии только по официальным данным погибло 39 человек. Сразу после этого со свидетелей взяли подписку о неразглашении. Дело долго было засекречено. Лишь в 2011 году о нем заговорили. После публикации книги военного судьи в отставке Виталия Манылова «Вся правда о взрыве на стадионе. Трудовые резервы». Для написания книги он ознакомился с рассекреченными материалами из Госархива. 18 томов уголовного дела. В 1968 году Манылов работал первым секретарем немского райкома в ЛКСМ. С его слов, уже 26 или 27 мая стали говорить, что в Кирове произошел взрыв, но никто не знал конкретики. Друг другу все передавали слухи, домыслы. Долгие годы об этой трагедии не было никакой официальной информации. Манылов нашел также фотографии со сгоревшего стадиона и показания свидетелей. Вот некоторые из них. Руководство стадиона «Трудовые резервы» возражало против массового проведения на их поле, поскольку проводившееся в 1967 году подобное мероприятие причинило определенный ущерб стадиону. Однако местные власти не согласились, чтобы представление провели на стадионе «Динамо», имеющем тоже большое количество мест. С нашей милицейской стороны также были возражения против «Динамо». Этот стадион имел много бетонных конструкций, и если бы на нем случилось то, что произошло на трудовых резервах, жертв и разрушений было бы гораздо больше. Когда я находился у центрального входа на стадион, увидел взлетающую светящуюся ракету. Про себя еще успел подумать, что так рано началось представление. В тот же миг увидел, как разламывается крыша административного здания. Затем взметнулся сноп огня с дымом. На стадион полетели болванки, спортивных гранат и другой инвентарь. Когда понял, что произошел взрыв, через мегафон дал команду не допускать никого на стадион, взять в кольцо трибуны и оцепить очаг взрыва. Стали быстро эвакуировать детей, предотвращая панику и давку. Сразу же стали прибывать пожарные машины и машины скорой помощи. Марат Эпштейн, в 1968 году начальник отдела УОП. Я думаю, что до начала представления оставалось минут 20. Зрители постепенно занимали свои места. Вход был с двух сторон, от монастыря и с улицы Большевиков. Зрительных мест было занято больше половины. И вдруг как бабахнет! Над стадионом полетели головешки, видимо, горевшие палки. Одна из них попала мне в ногу. Началась суматоха. Крики, стоны. Люди побежали на выход. Мы с подружкой схватились за руки и побежали наверх, через сиденье прямо к забору. Я видела, что у выхода со стадиона скопилась большая толпа. Кроме того, шли зрители на концерт. Я не могу объяснить, почему мы не побежали к выходу. Но сейчас думаю, что люди в панике могли бы нас, хрупких девочек, просто раздавить. Сработала какая-то интуиция самосохранения. Зоя Кощеева. В 1968 году ученица 7 класса школы номер 16. Спасательные работы еще осложнялись тем, что поначалу на стадионе валялось много необесточенных электрических проводов. Я помню, что было обнаружено 32 трупа обгоревших людей, которых отправили в морг. Живых скорая помощь развозила по больницам. Оцепление сохранялось трое суток. К исходу третьих суток все работы были закончены. Все, что осталось от разрушенного взрывом здания, было погружено на самосвалы и вывезено за пределы стадиона. Матвей Малышев. В 1968 году заместитель командира войсковой части 66676. Во время взрыва на стадионе погибли две мои дочери, 12 и 14 лет. Горе матери неописуемо. В тот день я находилась дома, а мои дочери пошли на стадион участвовать в представлении, нести людям радость, а сами погибли. Я не видела в гробах моих дочерей. Мне их не показали. Требовали как можно быстрее похоронить. Не разрешили тела детей забрать домой. Местные власти запретили учинять надписи на памятниках, что люди погибли трагически. Предлагали писать, что просто умерли. Через обком партии мы добились разрешения и сделали надпись на памятнике, что дети именно погибли трагически. Капитолина Щербинина, мать погибших. Расследование уголовного дела было засекречено с самого начала. Отрабатывались два момента – диверсия и чья-то небрежность. Вспомнить эти годы. Многие события не предавались гласности, чтобы не волновать людей и не опорочить руководящие органы. Число погибших и пострадавших было под секретом. Евгений Манылов. В 1968 году прокурор следственного отдела прокуратуры Кировской области. Из-за того, что не было официальных комментариев властей, не было оглашено точное количество погибших. По Кирову поползли слухи, что погибло около 1000 человек. Уже через несколько часов после трагедии радио «Голос Америки» объявило, что на стадионе могло погибнуть около 500 человек. Снимки были опубликованы впервые в 2011 году. Снимал знакомый Виталия Манылова, старший мастер испытательной пожарной лаборатории Виктор Пестов. Он рассказал, что 25 мая 1968 года находился в своей лаборатории. Услышал из дежурной части позывные сигналы, тревога и узнал, что на стадионе произошел взрыв. Схватил фотоаппарат, побежал на стадион. Это в пределах 5-4 кварталов. Пожарные расчеты как раз приступили к тушению. Он проскользнул мимо оцепления, стал делать снимки. Сотрудники КГБ пытались несколько раз отобрать фотоаппарат, но он показал служебное удостоверение, и его отпустили. Сделав достаточно снимков и предполагая, что компетентные органы для своих целей могут изъять пленку, бежал со стадиона. Интересно, что фотографии, впервые опубликованные в книге Манылова, по ошибке напечатали обратной стороной, и все снимки получились в зеркальном отображении. Через 5 месяцев после трагедии дело было передано в суд. Подозреваемых было 7. Реальный срок по статье «Халатность» из них получили 5. Директору Московского театра массовых представлений Николаю Петренко дали 2 года лишения свободы. Заведующему художественно-постановочной части театра Давиду Пайкину и директору Ставропольского парка культуры Валерию Поскрякову по 2,5 года. Начальнику Кировского городского пожарного отряда Владимиру Новоселову дали 1 год исправительных работ. И инспектору пожарной части номер 2 Андрею Пестрикову 6 месяцев исправительных работ. Суд решил, что обвиняемые халатно отнеслись к обеспечению противопожарной безопасности, что привело к гибели людей. Количество погибших на суде не разглашалось. Также виновным по делу проходил пиротехник Березенцев, но оно было прекращено в связи с его гибелью. После трагедии вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР, в котором органам милиции вменили контроль за перевозкой пороха. Ранее его можно было перевозить беспрепятственно в любом количестве. Погибших похоронили на новом на тот момент Макарьевском кладбище. Хоронили в закрытых гробах, потому что тела были обезображены. При захоронении присутствовали работники милиции и КГБ. Потерпевшим выплатили по 100 рублей и пригрозили наказанием за разглашение. Подписки уже были взяты. В 2020 году правительство Кировской области заявило, что восстановит стадион трудовые резервы. В 2021 году уложили газон и сделали беговую дорожку. Установку мемориала сочли нецелесообразной. Исследователи этой трагедии до сих пор ставят под сомнение количество жертв. По их мнению, власти до сих пор скрывают, что погибло не 39 человек, а намного больше. Ну а сейчас поговорим о том, что понятно каждому из нас. Все мы столкнулись с вами с пандемией коронавируса, и каждый из нас помнит эти события. Они записаны у нас на подкорке. Ну а теперь поговорим об инфекционных заболеваниях и распространении болезней в СССР. Вопрос на засыпку. Как вы думаете, поступит государство, огромное государство, на территории которого распространяется смертельное заболевание? В Советском Союзе был разный опыт борьбы с эпидемиями. О некоторых вовремя оповещали население. Другие по какой-то причине замалчивали. Например, потому что боялись паники и антиправительственных выступлений. Только вот замалчивание не приводило ни к чему хорошему. Увеличивалось количество жертв. Порой медики даже не знали, что имеют дело с массовым распространением болезни. Вот лишь две такие истории. Многие не знают, но после Первой мировой войны на территории России случилось несколько вспышек бубонной чумы. В 1918 году вспышки чумы поразили Пятигорск и Ялту. В них умерло 82 человека. В 1919 году чумой болели в Сибирске, а через год в Батуми. В 1921 году чума свирепствовала на территории, контролируемой Белой армией. Предположительно, ее принесли из Китая. Тогда во Владивостоке и соседних районах Приморья умерло около 1000 человек. В 1925 году чума дошла до Поволжья и нынешнего Волгограда. Вплоть до 1929 года советская власть старалась информировать население. Например, о чуме в Поволжье писали в прессе. Но позже новые вспышки стали замалчивать. В стране нарастал культ личности Сталина. Многие именно с его правлением связывают это замалчивание. В 1929 году чума вспыхнула в окрестностях Нагорного Карабаха. Этот случай известен благодаря воспоминаниям доктора Льва Зильбера, который в то время был директором Азербайджанского института микробиологии. Зильберт приехал в Нагорный Карабах, чтобы разобраться в причинах эпидемии. С его слов, врачам велели не афишировать вспышку чумы и ни в коем случае не указывать в отчетах истинную причину смерти. Население, не знающее ничего об особенностях чумы, думало, что умершие станут живыми мертвецами. Участились случаи вскрытия трупов. У них вырезали сердце и печень. Как правило, это делали сами родственники. У местных был обычай, что, чтобы не заболеть самим, нужно съесть сердце и печень умершего близкого. Порой родственники не успевали вскрыть покойника, и им приходилось разрывать его могилу. Сотрудники НКВД не могли высадить виновных в осквернении захоронений и выдвигали версию, что это вина иностранных диверсантов. Местные органы убеждали эпидемиолога Льва Зильбера, что болезнь – следствие работы заграничных разведок. Якобы в СССР заслали агентов, которые стали заражать советских людей и осквернять их тела. Зильбер четко говорил, что это чушь. Он говорил, что за несколько дней можно получить в лаборатории такое громадное количество этих микробов, что их хватило бы для заражения сотен тысяч людей. Зачем же диверсантам вырезать органы из тел? Они же сами заразятся. Он установил, что переносчиками чумы были крысы и мыши. Благодаря уничтожению грызунов и двухнедельному карантину эпидемию удалось остановить. Точное число ее жертв так неизвестно. Советское правительство собралось наградить Зильбера, но пришло к мнению, что Зильбер сам был виноват в эпидемии и заслуживает не награды, а уголовного наказания. Эпидемиолога арестовали по доносу Карабахского обкома. Кому-то не понравилось, что Зильбер отверг удобную версию о диверсантах. К тому же докладная Зильбера о диких обычаях. К ним эпидемиолог относил поедание человеческих внутренностей. Эта докладная, по мнению обкома, бросала тень на всех азербайджанских коммунистов. От высшей меры наказания Зильбера спасло заступничество брата, писателя Вениамина Каверина и известного микробиолога Зинаиды Ермольевой. Через Максима Горького они попросили Сталина отменить приговор. В 1930 году Зильбера отпустили, но в 1937 году его снова арестовали. Его обвинили в распространении японского энцефалита на Дальнем Востоке. Зильбер был первым исследователем клещевого энцефалита. Он смог остановить эпидемию болезни, выявив, что переносчиками ее являются именно клещи, а не японские комары, как считали его коллеги. По наработкам Зильбера была создана первая профилактическая вакцина. Но в 1937 году его арестовали по доносу его начальника. И в застенках НКВД он провел полтора года. А в 1940 году Зильбера арестовали в третий раз за измену родине и диверсии. Тогда он получил реальный срок, который отбывал в лагере в Печоре. Всего в лагере он провел 4 года. В 1937 году вспышка чумы произошла в Сталинградской области и Калмыцкой, а СССР. В этом регионе бубонная чума была частым гостем. После 1934 года советская власть пыталась предотвратить новые вспышки. На территории около 10 миллионов гектаров степи были истреблены все переносчики заболевания. Это не помогло. В ноябре 1937 года в районе Приволжского Улуса снова началась эпидемия. Местные власти доложили об этом в Москву. 7 декабря нарком здравоохранения доложил об эпидемии Молотову, который в то время был главой Совета народных комиссаров. В район эпидемии была послана бригада медиков из Астрахани и Саратова. Объявлен карантин в 2 поселках. Командовать операцией отправили заместителя наркома здравоохранения Льва Вебера и врача Николая Гращенкова. Из доклада последнего известно, как медики боролись с эпидемией. Из записей Гращенкова. В середине декабря в экспедиции в районе очага было 182 человека. Из них 37 врачей, 20 человек среднего медперсонала и так далее. Были собраны большие технические средства. Больше 60 машин, грузовых и легковых, белья, палаток, химикатов и так далее. Наличие в составе экспедиции отряда по проведению истребительных работ в количестве 30 человек. Все это, несомненно, предполагало очень быструю ликвидацию вспышки. Между тем, работа экспедиции, как мне удалось это выяснить при личном посещении несколько раз очага, ознакомлении на месте на специальном совещании членов партии, участвующих в экспедиции, была явно неудовлетворительной. Руководство экспедиции не только не обеспечило полной ликвидации вспышки, но и не справилось с выявлением больных и их ранней госпитализацией. Половина всех случаев заболевших чумой была обнаружена экспедицией в виде трупов на дому. Остальная половина, как правило, госпитализировалась с большим опозданием. Сам госпиталь был организован неудовлетворительно и скорее являлся тюрьмой для чумного, нежели госпитальным учреждением. В нем отсутствовали медикаменты, правильная организация госпитального режима, что не исключало возможности внутри госпитального заражения. Сколько человек погибло от этой вспышки чумы, никто не знает. Известно, что справиться с эпидемией получилось лишь в январе. Названные медиками в декабре цифры были приблизительными – не менее 32 умерших. Гращенков был недоволен, что власть требует не разглашать информацию. Местные жители и даже медики не должны были знать, что в их районе свирепствует чума. Это способствовало скорому распространению заболевания. Гращенков в докладе Молотову также писал о чумологах, оказавшихся абсолютно изолированными и малограмотными в вопросах общей микробиологии и эпидемиологии. Необходимо полное осведомление врачей о диагностике и лечении чумы, особенно работающих в эндемических районах. Интересно, что материалы о чуме в 1937 году скрывались не только от советской прессы, это было обычное дело для того времени. Информации об этой вспышке нет и в калмыцком архиве. О чуме в Калмыкии исследователи узнали из докладных записок Молотова, которые сейчас хранятся в архиве и обозначены как о мероприятиях по ликвидации случаев чумных заболеваний в Калмыцкой АССР и Сталинградской области в 1937-1938 годах. Других материалов об этом не сохранилось. Можно понять, почему советская власть так поступала. Правительство той эпохи считало, что замалчивание – это лучшая стратегия. Опуская факты, не распространяя неблагоприятные сведения, власти избегают ответственности за возможные ошибки. Не отчитывается за них перед обществом. Это вызвано страхом перед массовым недовольством. Людям не рассказывали о несчастных случаях. А если кто-то решит, что виновата хотя бы отчасти советская власть? Не рассказывали о маньяках. А если заметят, что милиция плохо выполняет работу? А значит, опять виновата советская власть? Советская власть научилась бороться с последствиями трагедии, но не научилась нести за них ответственность. Виноватым мог оказаться любой, но не советская система, которая, как и любая другая, не была совершенной. Из-за страха огласки жертвы и их близкие были вынуждены годами скрывать правду. Порой жертвам не оказывали даже элементарное уважение. Погибших хоронили в общей могиле, с их родственников брали подписку о неразглашении. Даже в больнице нельзя было сказать, что с тобой произошло. В итоге политика замалчивания сыграла против советской власти. Узнав, что она скрывала десятилетиями, и главное, каково было ее отношение к пострадавшим, многие всерьез задумались, а нужна ли нам такая советская власть. В конце я хотел бы сказать, что честность – это лучшая политика. не надо считать людей за идиотов. Они все способны понять и готовы к трагедиям, если они сплотятся в единый кулак. И мы будем способны противостоять этим событиям. Но когда это замалчивается, все заканчивается всегда недоверием, конспирологией и различными теориями. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. На вас пристально смотрел Фауст 21 века. Не забывайте подписываться на наши соцсети, ставьте лайки или дизлайки и обязательно пишите свои комментарии. Мне всегда интересно читать ваши мысли и мнения. Помните, мир, он не такой добрый, как вам кажется.